Глава 56. Каролина. Припарковавшись возле входа в маэстро, я выхожу из машины и оценивающе оглядываю себя в боковом стекле. Сердце колотится торопливо и напряженно, несмотря на то, что нашей с Александром встречей я грезила с самого утра. Не знаю, откуда взялось это тревожное чувство, но оно множится с каждой секундой. Возможно, причина заключается в ответе Александра на мое сообщение. Уж слишком оно короткое и сухое. После упоминания имени Александра Руднева, хостес проводит меня в глубину зала и предлагает войти в закрытый кабинет, о наличии которого я даже не подозревала. Там за столом уже сидит Александр. Вип-зона. При виде него, невероятно красивого, в свитере цвета горького шоколада, сомнения и тревога мигом улетучиваются, уступая место радости и благоговению. Я хожу сюда уже 2 года, но понятия не имела, что такая здесь имеется. Подумал, что так будет комфортнее. На лице Александра появляется улыбка, но взгляд остается серьезным. Давай я тебе помогу. Он помогает мне сесть и занимает место напротив. Темные глаза скользят по моей щеке к шее, но затем снова сосредотачиваются на лице. Как проходит твой день? Опоздала на лекцию, но в остальном все хорошо. Ясно. Александр придвигает ко мне меню. Ты, наверное, голодная? Я опускаю взгляд на кожаную папку, но открыть ее не решаюсь. Тревога вновь оживает, рождая противное дребезжание внутри. Что-то не так. Вчера он разговаривал по-другому. У тебя все в порядке? Робко спрашиваю я. Да, все нормально. Почему ты спрашиваешь? Показалось, что что-то не так из-за твоего сообщения. Потому что односложно ответил. Задумчивость на лице Александра сменяется теплой усмешкой. Это из-за недостатка времени. После недельного отсутствия я нужен всем без исключения. Наверняка так и есть. Я чувствую облегчение благодаря его объяснению и усилием воли задвигаю тревогу на задний план. Ты голодный? Будем что-нибудь заказывать? Александр кивает с небольшой заминкой. «Конечно. Что хочешь?» «Ты же хотел попробовать борщ». «Да, давай его закажем. И что-нибудь еще». Я смотрю себе на руки. Нет, что-то определенно не так. Александра явно что-то гнетет. Я успела неплохо его изучить и помню, каким он был на ужинах в Абу-Даби. Мне все равно кажется, что ты расстроен. В течение нескольких секунд Александр смотрит перед собой, сжимая и разжимая ладонь. Этот жест я тоже знаю. Так он делает, когда чем-то обеспокоен или нервничает. Я сегодня виделся с Марком. Как и вчера, по телефону его голос звучит приглушенно и устало. Отчасти этим обусловлено мое состояние. Он ни о чем не подозревает, и я не могу не думать, как все будет между нами после того, как все станет известно. По позвоночнику пробегает знакомый холод. И что это значит? Значит, что варианта, где кому-то не будет больно, не существует. Ты об этом хотел поговорить? Мой голос, вопреки желанию, звучит сухо. Если еще вчера я была благодарна ему за возможность увидеть себя уязвимым, то сейчас внутренне от этого закрываюсь. Нет, я думал, что мы будем разговаривать о другом. В очередной раз убедился, что распланировать невозможно. Я молчу, не решаясь посмотреть ему в глаза и обнаружить в них все то, что так сильно меня страшило. «Каролина», — мягко окликает меня Александр, — «выслушай меня, пожалуйста. То, что произошло после нашего отъезда с яхты, не было спланировано и во многом явилось следствием аварии. Состояние аффекта является смягчающим обстоятельством даже на суде. Никогда бы не подумал, что такое скажу». Он шумно выдыхает. «Но если ты захочешь продолжать отношения с Марком, я не стану мешать. То, что случилось, навсегда останется между нами». «Как ты можешь такое говорить?» Я растерянно моргаю, не в силах поверить в услышанное. «Ты столько сказал и сделал в тот вечер, а сейчас списываешь это все на состояние аффекта?» «Я больше говорю о тебе. Мы оба действовали на эмоциях, не принимая в расчет обстоятельства». «Когда ты предложил встретиться, я думала, ты захочешь поговорить о нас». От возмущения я повышаю голос. «А ты, как обычно, трусливо прикрываешься Марком». «Прикрываюсь?» Лицо Александра темнеет, а ладонь, лежащая на столе, сжимается в кулак. «По-твоему, Марк, это просто повод сбежать от ответственности? Он мой сын, Каролина, а я его единственный родитель». «Ты говоришь так, будто мне неведома любовь к близким. У меня есть мама, папа и два брата, которых я очень сильно люблю. И я точно знаю, что они хотят, чтобы я была счастлива». Покачав головой, Александр прикрывает глаза ладонью. Кажется, будто он смеется, хотя на самом деле нет. «Дети — это другое, Каролина. Я не пытаюсь кичиться возрастом. Это скорее опыт, которого у тебя пока нет. Отношения родителей и ребенка — это совсем другой уровень ответственности. Мы приводим детей в этот мир, чтобы давать, а не отнимать. В силу занятости едва ли могу претендовать на звание лучшего отца, но я всегда гордился тем, что сумел выстроить с сыном доверительные отношения. И теперь этого доверия я могу навсегда лишиться. Не знаю, сумеешь ли ты когда-то понять, насколько происходящее взрывает мне мозг. Мне очень страшно потерять своего единственного сына, который час назад, сидя напротив меня, с восторгом обсуждал ваши планы на вечер. А меня тебе потерять не страшно? Я знаю, что тебе хочется услышать признание в том, что мои чувства к тебе важнее всего остального. Так может рассуждать человек, который никогда не был в похожей ситуации. Мне сейчас очень сложно, Каролина. Чувства к тебе, с которыми я не справился, вина перед сыном и ответственность за случившееся. Очень много факторов, рвущих меня на части. В силу возраста ты мыслишь очень прямолинейно и можешь позволить себе ошибаться. У меня такой привилегии нет. Я предлагаю тебе еще раз обо всем подумать и решить, чего ты на самом деле хочешь. Если в глубине души ты все еще даешь шанс вашим отношениям с Марком, не принимай опрометчивых решений. Как я уже сказал, случившееся на берегу останется только между нами. Подкатившие к глазам за секунду слезы высыхают, сменяясь иссушающим гневом. Спасибо за доходчивое объяснение, Александр. И отдельная благодарность за то, что в очередной раз напомнил о моем возрасте. Отодвинув от себя нетронутую тарелку с салатом, я встаю. У меня пропал аппетит. Так что я поеду. Обещаю как следует подумать над твоим предложением обо всем забыть и, как ни в чем не бывало, вернуться к Марку. Он сжимает челюсть. Я пытался донести до тебя свои мысли и опасения. И опрометчиво рассчитывал на диалог. Ты же услышала лишь то, чего не было сказано. Перекидывая через плечо ремешок сумки, я яростно трясу головой. Не хочу слушать его объяснения. Сколько можно? Почему я должна думать обо всех, кроме себя? О Марке, об отцовских чувствах Александра. А кто подумает о моих? Я люблю его почти 2 года. Думала, что наш секс и его признание в том, что я лучшая, тот самый свет в конце тоннеля, за которым последует яркий рассвет. Оказывается, ничего не изменилось. Александр по-прежнему не хочет быть со мной, чтобы не ранить Марка. Между мной и сыном он снова выбирает не меня. Не глядя на Александра, я разворачиваюсь к двери и едва не сбиваю с ног официанта с подносом. В висках гудит ярость. Подумать о том, чтобы вернуться к Марку? А почему бы и нет?